и мы кое-как пообедали. Я упросил Евсеича узнать об маменьке. Он ходил и, поспешно воротя, сказал: «Барыня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Все это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте», — сказал он тихо. «Мать хочет вас видеть и благословить». Я зарыдал, а за мной сестрица. «Послушайте», — сказал отец, — «если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается хуже, и она от этого может умереть. А если вы не будете плакать, то ей будет лучше». Слезы высохли у меня на глазах. Сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного, отец взял нас за руки и привел в спальню. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица разглядеть не мог. Нас подвели к кровати, поставили на колени. Мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели. В гостиной встретили мы священника. Он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простила с нами. Я потерял способность не только соображения, но и понимания. Одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно, и что у ней горячее лицо. И все Параша и сестрица плакали. А у меня не было ни одной слезинки. Я не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову. И я думаю, что мои понятия стали путаться, и что это было началом какого-то помешательства. Пришло время ложиться спать. Евсеич раздел меня, велел мне молиться Богу, и я молился. И по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег. Евсеич сел подле меня и начал что-то говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтобы я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса: «Слава Богу! Слава Богу! Бог дал вам братца! Маменька теперь будет здорова!» Это говорили Евсеич и Параша, моей сестрице, которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими ручонками. Я вспомнил все и зарыдал, как исступленный. И рыдал долго, так долго, что смутил общую радость и привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша издали мои рыдания, подходя ко мне, закричал: «Что ты, Сережа? Надо радоваться, а не плакать. Слава Богу, мать будет здорова, у тебя родился братец». Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыдания и всхлипывания, внутренняя и наружная дрожь. Наконец, все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу. Это происходило 4 июня, на заре перед восходом солнца, следовательно, очень рано. Я все спрашивал, отчего сестрица проснулась, отчего она прежде меня узнала радостное известие. Сестрица уверяла, что она не спала, когда прибежала Параша, но я спорил и не верил. Я также спорил долго, утверждая, что я не засыпал, но, наконец, должен был согласиться, что я действительно спал, что меня разбудили громкие речи Параши, Евсеича и крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить почивать. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках.